One night. Is that correct, sir? Одни сутки, правильно, сэр? Девушка-администратор за стойкой гостиницы «Скандия», что возле Ословского центрального вокзала, задала вопрос, не поднимая глаз от заказа на экране компьютера. «Yes», — ответил мужчина. Она отметила, что на нем бежевое пальто, верблюжья шерсть. Или имитация? Длинные красные ногти, точно перепуганные тараканы пробежали по клавиатуре. Имитация верблюжьей шерсти в зимней Норвегии. Почему бы и нет? Она видела на фото верблюдов в Афганистане, а ее друг и в письмах писал, и говорил, что морозы там не слабее здешних. «Will you pay by visa or cash, sir?» «Платить будете карточкой или наличными, сэр?» «Cash». «Наличными». Она положила на стойку регистрационный бланк и ручку. Попросила паспорт. «No need», — сказал он. «I will pay now». «Нет необходимости. Я заплачу прямо сейчас». По-английски он говорил почти как британец, хотя кое-что в выговоре согласных наводило на мысль о Восточной Европе. «Тем не менее попрошу ваш паспорт, сэр. Международные правила». Он согласно кивнул, протягивая ей тысячную купюру и паспорт. «Република Хорватска». Наверняка одно из новых государств на Востоке. Администратор отсчитала сдачу, положила 1000 в кассу, напомнив себе проверить купюру на просвет, когда постоялец уйдет. Она старалась придерживаться определенного стиля, хотя и работала пока в гостинице средней руки. Вдобавок, этот человек не похож на мошенника, скорее уж выглядит как... Как кто? Она вручила ему пластиковую карточку-ключ, назвала этаж, показала, где лифт, сообщила, когда можно позавтракать и когда надо освободить номер. «Will there be anything else, sir?» «Еще что-нибудь, сэр?» — прощебетала она, прекрасно зная, что ее английские манеры слишком хороши для этой гостиницы. И вскоре она перейдет в отель получше, а если не удастся, поубавит услужливости. Он кашлянул и спросил, где тут ближайшая фон-буф. Она объяснила, что позвонить можно прямо из номера, но он покачал головой. Администратор задумалась. Мобильная связь практически ликвидировала большинство телефонов-автоматов в Осло. Однако неподалеку на Йернбаннеторг таксофон точно сохранился. Действительно, рукой подать, тем не менее, она достала маленькую карту, нарисовала маршрут, объяснила. Точь-в-точь, как это делается в Рэдиссоне и в других отелях высокого класса. Подняв голову и взглянув на него, понял ли, она вдруг на мгновение смешалась. Непонятно отчего. «Пробьемся, Халварсон!» Выкрикнув обычное утреннее приветствие, Харри влетел в их общий кабинет. «Два сообщения», — сказал Халварсон. «Тебя вызывает новый комиссар. А еще тебе звонила какая-то женщина с весьма приятным голосом. Да?» Харри бросил пальто в сторону вешалки. Оно упало на пол. «Господи!» — вырвалось у Халварсона. «Неужто справился, наконец?» «О чем ты?» «Ты опять бросаешь одежду на вешалку. И твердишь насчет «пробьемся». А ведь не делал этого с тех пор, как Ракель Халварсон осекся, заметив на лице Харри предостережение. Чего хотела женщина? Дать тебе информацию. Ее зовут... Халварсон покопался в желтых листочках на столе. Мартина Экхоф. Не знаю такой. Из маяка. А, она сказала, что навела справки. Никто не слыхал, чтобы Пер Холмен кому-либо задолжал деньги. Вот как? Хм. Пожалуй, надо позвонить ей и проверить, не выяснилось ли что-нибудь еще. Я тоже об этом подумал. Спросил телефон, но она сказала, что добавить ей больше нечего. Ну что ж, ладно, замечательно. Да? А чего это ты так разволновался? Харри нагнулся, поднял пальто, однако на вешалку не повесил, снова надел. А как же комиссар подождет? Ворота контейнерного склада были открыты, но табличка на заборе однозначно предупреждала, что въезд воспрещен и что автостоянка находится за пределами складской территории. Харри почесал укушенную лодыжку, взглянул на длинное открытое пространство между контейнерами и зарулил ворота. Контора смотрителя располагалась в низкой постройке казарменного вида, которую за последние три десятка лет регулярно достраивали, и это было недалеко от истины. Оставив машину у входа, Харри быстрыми шагами одолел последние метры. Пока он объяснял причину своего прихода и рассказывал о вчерашнем вечернем происшествии, смотритель сидел молча, откинувшись на спинку кресла, заложив руки за голову, и жевал спичку. Спичка — единственная, что двигалась на лице охранника, но Харри показалось, будто по его губам скользнула улыбка, когда он услышал о поединке с собачкой. «Черный Метцнер», — сказал охранник. «Родич родезийского риджбека. В Норвегии только у меня. Превосходная сторожевая собака, к тому же молчаливая. Это я заметил». Спичка весело подпрыгнула. «Метцнер — охотник. Он подкрадывается к добыче, чтобы не спугнуть. Вы имеете в виду, она собиралась съесть меня?» «Ну, так уж прямо и съесть». Охранник не стал вдаваться в подробности, без всякого выражения смотрел на Харри, обхватив затылок сплетенными ладонями, и Харри подумал, что либо руки у него очень большие, либо голова маленькая. «Значит, в то время, когда, по нашим предположениям, застрелили Пера Холмена, вы ничего не видели и не слышали?» «Застрелили?» «Когда он застрелился, ничего не видели и не слышали?» «Зимой охрана сидит в помещении, а Метцнер, как я уже говорил, собака молчаливая. Удобно ли это? Ну, что собака не поднимает тревогу?» Охранник пожал плечами. «Она делает свое дело. А мы сидим себе в тепле». Но собака не обнаружила Пера Холмена, когда он пробрался на склад. Территория-то большая. А позднее? Вы имеете в виду труп? Ну, тело ведь замерзло в камень. Да и мертвецы Метцнера не привлекают. Он хватает живую добычу. Харри вздрогнул. В полицейском отчете написано, что, по вашим словам, Пера Холмена вы здесь никогда раньше не видели. Так и есть. Я заходил к его матери и взял у нее семейную фотографию. Харри положил снимок на стол перед охранником. Взгляните внимательно и скажите мне, вполне ли вы уверены, что никогда раньше не видели вот этого человека? Охранник опустил взгляд. Перегнал спичку в уголок рта, хотел ответить, но вдруг замер. Вынул руки из-под головы, взял снимок, долго вглядывался. «Да, ошибочка вышла. Видел я его. Он был тут летом». «Трудно признать того, что лежал в контейнере. Вполне вас понимаю». Несколько минут спустя, собираясь уходить, Харри сперва приоткрыл дверь и выглянул наружу. Охранник засмеялся. «Днем собак сидит под замком. К тому же зубы у Метцнера узкие. Рана быстро заживает. Сперва-то я подумал купить кентукского терьера, у того клыки как пила. Вкус кирбут. Повезло вам, инспектор». «Ладно», — сказал Харри, — «приготовьтесь. Скоро сюда придет наша сотрудница, и вашему полкану придется покусать кое-что другое».